Михаил Михайлович Зощенко. История болезни. Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет. В больнице может быть светлей и культурней, и калорийность пищи может быть у них более предусмотрена, но, как говорится, дома и солома едома. А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания. Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось. Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3 до 4». Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме. Может быть, она на волоске висит. И вдруг приходится читать такие слова. Я сказал мужчине, который меня записывал: «Что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать». Фельдшер удивился, что я ему так сказал, и говорит: «Глядите, больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рту не идет от жара, а то ж, говорит, наводит на все самокритику. И если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте. А не то мы действительно от 3 до 4 выдадим вас в виде того, что тут написано. Вот тогда будете знать». Хотел я с этим фельдшером схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39,8, то я с ним спорить не стал. И я только ему сказал: «Вот погоди, медицинская трубка, и я поправлюсь. Так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы». Фельдшер удивился, что тяжело больной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила: «Пойдемте, — говорит, — больной на обмывочный пункт». Но от этих слов меня тоже передернуло. Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, красивей и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтоб меня обмывать. Медсестра говорит: «Даром, что больной, а тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверное, — говорит, — вы не выздоровеете, что во все нос суете». Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться. И вот я стал раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверное, из больных. Я говорю сестре: «Куда же вы меня, собаки, привели? В дамскую ванну? Тут, говорю, уже кто-то купается». Сестра говорит: «Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздеваетесь без смущения, а тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды. Я говорю, старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне. Вдруг снова приходит фельдшер. Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему нахалу не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее может быть около 40 температуры, и она ничего в расчет не принимает и все видит как сквозь сито. И уж во всяком случае ваш вид не задержит ее в этом мире лишних 5 минут. «Нет, — говорит, — я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу. Всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания». Тут купающаяся старуха подает голос. «Вынимайте, — говорит, — меня из воды, или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех тут вас распотроню!» Тут они занялись старухой, и мне велели раздеваться. И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть. И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купания они дали мне огромное, не по росту белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке. Но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие в маленьких. И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида. А на других больных клейма стояли у кого на спине, у кого на груди. Это морально унижало человеческое достоинство. Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить. А положили меня в небольшую палату, где лежало около 30 разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные, а некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели, другие играли в пешки, третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем. Я говорю сестрице: «Может быть, я попал в больницу для душевнобольных? Так вы так и скажите». И я говорю: «Каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар?» Та говорит: «Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял?» Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии, и при виде его я окончательно потерял свое сознание. Только очнулся я, наверное, так думаю, дня через 3. Сестричка говорит мне: «Ну, — говорит, — у вас прям двужильный организм. Вы, — говорит, — сквозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, — говорит, — если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, — говорит, — вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением». Однако организм мой не поддался больше болезням. И только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем. Сестричка говорит: «Наверное, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули. В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал. На этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет. А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить, то, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит: у нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок, у вас только 8 дней перебор. И то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по 3 недели не выписываются. И то они терпят. Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой. Супруга говорит: знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится: по получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа. Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня, хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтобы с кем-нибудь там поброниться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел. И теперь хвораю дома.